Глава 14. В Пруссию. Проснулись мы только к утру следующего дня. И оба в довольно хорошем настроении. Маша первая потянулась меня поцеловать, а я, как истинный джентльмен, быстро чмокнул ее в лоб и убежал чистить зубы. Не люблю я лезть к девушке с несвежим дыханием. Маша же тоже встала и нагая побежала за мной в ванну. «Не боишься, что тебя кто-то может увидеть в окно?» — улыбнулся я, засовывая зубную щетку в рот. Кутузова без лишних слов посмотрела в окно, которое выходило на лес и внутренний двор. «Ты прикалываешься?» — удивилась она. «Подглядеть мог только Валера. И то он не особо любитель голых тел». «Да я шучу. Хотел пошутить, что такую красоту могут увидеть и украсть, но...» Короче, шутка не удалась. Мне прилетел шлепок по заднице, и довольная девушка присоединилась к чистке зубов. «А мне ты не разрешаешь шлепать тебя?» — с грустью в голосе сказала Лора у меня в голове. «Всему свое время, дорогуша», — обнадежил я ее. «Лучше скажи, когда мы вылетаем?» «Через 6 часов». Лора появилась рядом и постучала по часам. «Тик-так, времени мало». Она была права. Надо собрать немногочисленный багаж. А зная Машу, мы можем и не успеть на дирижабль. Мы быстро оделись и спустились вниз. Самое удивительное в моих домашних было то, что они всецело переживали за меня и сейчас носились по дому, как будто они едут в Пруссию, а не я. При этом только Трофим был невозмутим и сейчас сидел в гостиной, закинув ногу на ногу, попивал чай. Уверен, что этот старый вояка уже заранее собрал вещи, и теперь они стоят у входа или уже в машине. «Трофим, ты документы взял?» — кричала Маруся со второго этажа. «Да!» «Трофим, а нижнее белье, трусы и носки!» — кричали рыцари. Они решили, что тоже должны приложить руку к сборам. Мы же с Машей прошли на кухню и заметили 2 тарелки с манной кашей, бутербродами и 2 кружками чая. Маруся заранее обо всем позаботилась. «А весело у тебя», — хихикнула Маша. «Еще бы! Хотя обычно все на утренних тренировках». Пока мы завтракали, я заглянул в общий чат. Царь Петр прислал подробный отчет о происшествии в дикой зоне близ Монголии. Там Есенин уничтожил одну странную лабораторию. Она не делала сосуды, нет. Это были разработки, связанные с какими-то таблетками. Но подробностей не было. Кажется, Есенин просто все разнес к чертовой матери. Ну и напоследок ряд фотографий, где Нахимов со Светой плавали по Москва-реке на яхте. «Кажется, ей спокойно дома», — отметила Лора, прочитав сообщение. «Не стоит забывать о том, что с ней», — напомнил я. «Ты разобралась, что нам надо делать?» «Попасть в подсознание Светы», — развела руками Лора. «Там все ответы и секреты». «А для этого нужен контакт с телом». «Не тот, о котором ты подумал, но лежать в обнимку будет самое то», — Лора прищурилась. «Звучит, конечно, очень странно». «Стоило ли заводить этот разговор сейчас, пока мы с Машей наедине?» Пораскинув мозгами, я решил, что пока рано. «Много факторов, которые стоит учесть». Да и Света пока хорошо себя чувствует. С отцом у нее точно никаких срывов не будет. Но я решил прощупать почву издалека. «Маша, ты со Светой хорошо общаешься?» «Ну да, вполне. Она прикольная, если не считать ее. Она покрутила пальцем у виска. «Ну, ты понял. Как думаешь, Чехов вылечит ее? «Очень хотелось бы. А она сильно страдает каждый раз, когда у нее случается заскок. Мы одно время в детстве учились в одном классе. Вроде нам тогда было по 7 лет. Я ее помню душой компании». «О как! Не знал». «Потом ее отец перенаправил в другую гимназию». «В Японии у нее случился рецидив на ее день рождения. Хоть она этого и не говорит, но ее праздник был нещадно испорчен». «Бедняжка, она так держится». «Зато у нее теперь есть питомец». «Это да! Блин, завидую», — мечтательно сказала Маша. Я хотел уже рассказать, что у большинства участников универсиады имелись питомцы, но меня отвлек звонок. На телефоне высветилась звездочёт. Я ответил. «Алевтин Генрихович, доброе утро». «И тебе не хворать. Я приеду через 10 минут. Так что будьте готовы», — суровым голосом сказал он. «Сразу поедем в Красноярск». После этого пришли Маруся с Надей и отправили нас собираться. Маша только развела руками, сказав, что купит вещи в Красноярске. Домой ей уже не успеть. Собирать мне было особо нечего, и, покидав чемодан белье, кроссовки и спортивные костюмы, я немного поразмыслил и закинул броню Толстого. Лишним никогда не будет, как и два моих меча. Для болванчиков пришлось взять отдельную сумку на колесиках, где они сложились штабелями. Когда же приехал звездочёт, я проводил его в гостиную, где Маруся угостила нас чаем. К слову, увидев мою кухарку, замдиректора слегка покраснел и погладил усы, однако ничего не сказал. Наконец мы собрались. Кицунью я решил оставить на попечение Насти и остальных. Также я сказал девушкам, чтобы они начинали осваивать костюмы в дикой зоне вместе с угольками. Пока у нас не было прямого выхода в зону, я договорился с Есениными, чтобы мы могли пользоваться их выходом. Также я сказал, чтобы Аркадия тоже брали с собой, но следили за ним, как и за Кицуней. Девушки уже взрослые, вполне могут понимать, где пока тяжело, а где нет. Ну и если что, за ними присмотрит моя армия разумных существ. С печатями они достаточно сильные и вполне могут добираться до середины зоны. Правда, только в теории. Кстати, оказалось, что в Красноярске сейчас был директор, и он обещался нас проводить. Как неожиданно и приятно. До самого города мы доехали без особых приключений. Еще бы, когда тебя сопровождают как царственную особу. И, к моему удивлению, всю дорогу за нами на приличном расстоянии ехала неприметная машина с людьми в черных костюмах. Раньше я их не замечал, так как тупо был слаб. Но теперь они периодически мелькали на нашем с Лорой радаре. «Да», — вздохнула Лора. «Мотайный отдел хорош, даже очень. Сколько же там людей? И кто они?» «Да пусть мелькают, если не доставляют проблем. Судя по всему, они только помогают». И вот мы в Красноярске. На вокзале нас ждал кортеж директора Горького, и он собственной персоной. «Михаил! Мария!» — улыбнулся он, как только увидел нас. «Как доехали? Все ли хорошо? Никто не убежал?» — с маниакальным интересом родителя спросил он. «Да, спасибо, Алексей Максимович», — кивнул я. «Ты уж не серчай, что мы не устроили тебе пышные проводы». «Я считаю, пышные проводы уместны на свадьбе или похоронах», — отшутился я. «Закатим вечеринку, когда я выиграю универсиаду». «О, как!» — улыбнулся Горький. «Тогда буду ждать». И, обменявшись рукопожатиями, мы распрощались. Проводник предупредил, что до отправления осталось 10 минут, и нам следует поторопиться. Все же хоть у нас и мало сумок, но надо еще задекларировать оружие, которое вез с собой Трофим. Да, он и тут взял с собой пару винтовок. Когда же мы загрузились, я обратил внимание на масштабы. Так как вокзал был международный, то и выглядел он в несколько раз больше тех, на которых я бывал. Многие аристократы хотели полететь в Европу за покупками или на отдых. Тут кучковалась куча бизнесменов, и лучшие каюты были заполнены. Так что нас разбили по двум эконом-каютам. В одной звездочёт поместился с Трофимом, а я с Машей в другой. Мне, если честно, наплевать, какого класса у нас были каюты. Главное, чтобы была комфортная и прочная кровать, отдельная душевая и туалет. Ну и столик, за которым мы могли посидеть и попялиться в окно. А тут даже выход на балкон, и тот имелся. Маленький, правда, но какой есть. После взлета мы собрались у меня в каюте, и звездочёт сообщил, что мы сядем в Москве на остановку. Но покидать дирижабль не стоит. Позже нам принесли еду и напитки. К вечеру мы договорились, что все дружно сходим в ресторан. Это уже небольшая традиция — ужинать на борту дирижабля в ресторане, откуда открывался красивый вид на поля и луга. Как такое пропустить? До вечера мы занимались своими делами. Я оставил с Трофимом одного болванчика для спокойствия. Хотя, по большому счету, это он должен меня защищать. Маша же погрузилась в чтение, а я решил изучать копии документов, которые успела сунуть мне Надя. Она уже собрала все, что я просил. В первую очередь мне надо устроить японцев на работу. Пусть приносят пользу, да и на жизнь у них будут деньги. Я расфасовал все по стопкам и пришел к выводу, что ребята в основном боевые. Для заводов мало пригодных людей. Но вот доля школы боевых искусств и ресторанчика японской кухни — самое то. Вот я и решил не отделять их друг от друга. Построю ресторанчик и рядом школу единоборств. Пусть там работают. С рекламой проблем не возникнет. Надо только намекнуть, что это в основном для обычных жителей города, и никакой шпаны у нас не будет, как и аристократов. Я просто решил захватить средний ценовой сектор. Народ хоть и был в большей степени простым, без дворянских корней, но деньги у них имелись, потому что большинство работало на заводах для скарабеев. Вот они и будут основной группой. А с рестораном дела обстояли чуть сложнее. Лора подсказала одну простую, но очень необходимую вещь. В этом мире не было банальной доставки еды. Нет, конечно, из дорогих ресторанов имелась кухня на выезде, но могли ее позволить только богатые ребята вроде Есениных или Трубецких. Но вот просто заказать готовую еду с доставкой на дом — такого я не наблюдал. И мы с Лорой придумали очень простой выход. Ресторан делаем для богатых, коих было и так много. Плюс открываем контору, которая работает исключительно на доставку для менее обеспеченных. В будущем, может, задумаюсь для ресторана попроще, так сказать, японского фастфуда. Чем не бизнес? Да и в моем мире это была достаточно прибыльная отрасль. С решением всех проблем я и не заметил, что наступил вечер. Трофим зашел к нам и сказал, что пора в ресторан. Столик заказан, и нас ждут. Мы принарядились и сели. Ресторан был большим, даже очень. Практически все столы заняты. Кто-то летел семьями, кто-то парочками. Были и просто компании аристократов. Я даже увидел двух аристократок, которые поглядывали на мужчин из-под широкополых шляп и пили вино. В дальней части ресторана имелась даже небольшая сцена, куда вскоре вышли музыканты и заиграли легкую фоновую музыку. Вечер обещал быть спокойным и приятным. Но все же я зачем-то взял с собой Ярха. И почему-то он сейчас был не очень доволен. Боялся высоты? Город Красноярск. Время посадки. Народу на вокзале полно. Отправлялся дирижабль в Пруссию, и все хотели попасть в Европу. В толпе никто не заметил двух возрастных женщин. Они спокойно протиснулись к перрону и предъявили билеты в класс люкс. «Дамы, прошу прощения», — поклонился проводник. «А где ваш багаж?» Он увидел у женщин только по одной небольшой сумке, что не свойственно для аристократов на этом дирижабле. «Все свое носим с собой», — улыбнулась одна из дам. «Прошу прощения», — поклонился мужчина и, проверив билеты, отошел в сторону. Как только женщины попали в свою каюту, скинули сумки прямо у входа, сняли широкополые шляпы и сели за стол. «Вика, зачем мы сюда приехали?» — удивилась женщина с черными волосами. «Дирижабль все равно летит через Москву. Так почему мы там не сели?» «Лизонька, дорогая, все вопросы к боссу». Она убрала прядь таких же черных волос с лица. «Эх, мои шикарные волосы». С того момента, как их спасли и переправили в Москву, женщинам поменяли внешность, прически и выделили новые документы с личностями. Теперь они работали на загадочного человека, которого они видели однажды, и то в полумраке. Его лица им не удалось разглядеть, но от него исходила невероятная сила. Настолько невероятная, что поначалу они не могли вздохнуть. «Так что вы не обольщайтесь», — говорил он в тот вечер. «Я спас вас не по доброте душевной. Вы мне однажды понадобитесь. У вас есть опыт, магия, и то, что надо мне». «И что же это?» — спросила тогда Вика. «Хладнокровие», — усмехнулся он. «Но не волнуйтесь. Меня вы, скорее всего, никогда больше не увидите. Но я оставлю вам силу. Большую силу, с которой вы сможете вершить все, что необходимо. Однако не забывайте, кто вам ее дал». «И кто же?» — прищурилась Лиза. «Ваш господин!» Он встал, и тень от его фигуры накрыла девушек. «Вы будете моим экспериментом. Можете делать все, что хотите, но ждите моего сигнала». Он дал им свою кровь, размешав в бокале вина, после чего у них и вправду появилась сила. Теперь же девушки сидели в лучшей каюте и разглядывали в окно удаляющийся город. «Думаешь, нам удастся убить Кузнецова?» — спросила Лиза. «С той силой, что у нас сейчас?» — удивилась Вика. «Еще бы! Мы можем с легкостью положить тут всех!» Она потрогала маленький купол, в котором и была запечатана большая часть сил. Такой же висел на шее и у ее подруги. «Хорошая идея подработать на стороне», — произнесла Лиза. «А то мне надоело гулять по столице и тратить деньги просто так. А то, иногда аристократы хотят убить того, кто им не по нраву, и так уж получилось, что в этот раз нам выпал джекпот», — улыбнулась Вика. «Убить того, кто разрушил нашу империю». «И какой план?» «Убьем его после ужина. Или завтра». Женщину аж пробрала дрожь от возбуждения. «О, чувство охоты! С такой силой!» Она подняла руку, и кончики пальцев окутал черный огонь. «Я готова завалить всех на этом дирижабле». «В задании четко говорилось, убить только Кузнецова», — напомнила Лиза. «Да и не доплатят нам за остальных». «Подумать только!» Словно не слушая свою подругу, продолжала Вика. «Столько силы таилось в этом мире, и мы не замечали ее». В дверь постучались. Проводник, молодой, красивый парень, сообщил, что их ждут на ужин. Его не смутило, что у одной из женщин горела рука. У аристократов свои причуды, и в их дела не должен вмешиваться высококлассный персонал. Они быстро нацепили шляпы и прошли в ресторан. «Значит, после ужина?» — оскалилась Лиза. «Ага». Дамы еще раз потрогали кулоны и блаженно вздохнули. Казалось, часть разума затмила всепоглощающая заимствованная сила, которой они не были готовы. Мы ели, пили и слушали певицу, которая вышла чуть позже. Звездочёт рассказывал истории из военного прошлого, а Трофим вторил ему своими байками. Эта парочка довольно быстро сдружилась на военной теме, и вот на столе стоял наполовину пустой графин, а еще тарелки с оленями и салатами. Надеюсь, это не в качестве подушки. Мы же с Машей выпили вина, поели рябчиков в сливочном соку и сидели, слушали музыку. Я даже пару раз пригласил ее на медленный танец, но Ерх продолжал доставать своими образами тревожности. «Да что это с ним?» — спросил я Лору, когда мы сели после очередного танца. «Нервничает. Ну что ты хочешь от него? Ты так и не нашел ему психолога», — фыркнула Лора, словно это был ее ребенок, и она за него переживала. «Не нашел. Признаю, косяк за мной», — согласился я. Пришлось положить меч на колени и погладить как домашнее животное. Но и это не особо помогло. Он воинственно завибрировал. Я бы мог принять это за сигнал тревоги, но болванчик обычно тоже замечал неладное и предупреждал заранее. Но сейчас он молчал. «Пойду отнесу меч в каюту», — сказал я всем. «Скоро буду». «Ждём-с», — слегка раскрасневшийся звездочёт поднял бокал, и они с Трофимом чокнулись. Я прошел к себе в номер. «Миша», — услышал я серьезный голос Лоры. «Две цели. Сзади. Странные эманации. Как у Алисы, но под другим соусом». «И это мне говорит совершенно искусственный интеллект», — вздохнул я. «Ладно, найди мне свободное пространство». «Внизу», — она вывела мне маршрут. «Багажный отсек. Там довольно пусто». И немного помолчав, она добавила. и холодно»,